Когда никто не видит. До сих пор я говорила о том, как наше поведение в испытаниях действует на других людей. Ведь это великое дело, те методы и способы, благодаря которым мы справляемся с нашими бедами. Они способны внушить другим мужество и побудить их воздать славу Богу. Некоторые из вас, возможно, очень редко встречаются с другими людьми. Может быть, они уже в пожилом возрасте или одиноки, редко посещают кого-то и их навещают тоже нечасто. Их прежняя общественная активность уступила место более спокойному образу жизни. Они, возможно, много читают, любят домашних животных и трудятся в небольшом садике. «Как мои бедствия могут принести пользу ближним?» – могут спросить они. Это невозможно. Да и как, собственно, ваше поведение в испытаниях может послужить делу Божию, если никто этого не видит? Или как обстоит дело с теми, кто соприкасается с множеством людей, не вступая, однако, в более тесный контакт с ними? Может быть, они беседуют друг с другом исключительно о погоде, спорте или моде, вообще никогда не касаясь истинных и серьезных вопросов жизни, лишающих человека сна и заставляющих его переживать и волноваться. Ваши товарищи по работе, которых вы встречаете у проходной милой улыбкой, говоря «доброе утро», часто не имеют ни малейшего представления о ваших проблемах. Конечно, некоторых вещей не доверишь первому встречному. Ваши бедствия и тот способ, посредством которого вы преодолеваете их, не окажутся, конечно, помощью для других, если они ничего не знают об этом. Может быть, вы станете еще малодушнее, если узнаете, что те немногие, которые видят, как вы принимаете свои страдания из рук Божьих, остаются к ним совсем безучастными. И когда вы не в состоянии влиять ни своим образцовым поведением, ни помощью, получаемой от Господа Бога, вы чувствуете себя подобным кандидату на политических выборах, который пожертвовал своей профессией большой суммой денег, но в итоге ничего не добился. Все усилия оказались тщетными и напрасными. Страдания без смысла. Разве это не страшная мысль? Если необходимо страдать во имя веры, тогда да. Ради семьи, конечно. Даже, может быть, ради своих желаний. Но ради ничего? Какая трагедия! Если кто-то из моих знакомых не страдал напрасно, то это Деннис Уолтерс. Читатели моей первой книги, наверное, помнят, что она была одной из четырех больных девушек, лежащих со мной в палате. Мы лежали в реанимации в Зеленых Дубах вместе с Бетти Гловер, Джуди и Анной. Приблизительно за полтора года до того, как я попала в больницу, Деннис ходила в последний класс гимназии в Балтиморе. Она была красивой девушкой, все ее любили. Однажды утром на перемене она споткнулась на лестнице, когда вместе с одноклассницами, прыгая, спускалась по ступенькам. Тогда никто не понял, что случилось. Подружки помогли ей стряхнуть пыль с платья и собрали рассыпавшиеся книги. «Ты становишься неуклюжей, стареешь», — подшутила одна из подруг. «Я не знаю, что случилось», — возразила Деннис, вставая после падения. «Я чувствую какую-то слабость в ногах». «Вероятно, все это следствие твоей чудо-диеты», — заметила ее близкая подруга. «Тебе совсем нет необходимости еще терять вес. Ты и так стройная, так что можешь есть в обед больше, нежели морковку и яблоко». «Ты права», — согласилась Деннис, и все отправились в класс. Однако к вечеру она уже еле могла ходить. Дома она сразу легла в постель, а когда хотела встать ужинать, ноги уже не слушались. В скором времени были парализованы ее руки, и она ослепла. Это был необычный случай рассеянного склероза. Когда Деннис Уолтерс лежала неподвижно в больнице в Зеленых Дубах, она уже знала, что значит страдать. Она не могла смотреть телепередачи, не могла посмотреть в окно. Она даже не могла читать и обреченно зависела от того, найдет ли кто-либо время сесть с ней рядом и почитать. И говорить много ей было трудно. Она знала, что вскоре умрет, и это причиняло ей большие страдания. Иногда подруги навещали ее. Однако со временем эти визиты становились все реже и реже. В конце только мать и посещала ее. Это была хорошая верующая женщина, которая каждый вечер читала своей, тоже чтившей Иисуса дочери, отрывок из Библии и молилась вместе с нею. Удивительно, что Деннис никогда не жаловалась. Может быть, вы думаете, что Бог допустил ее страдания, чтобы показать людям ее терпение и таким образом обратить внимание на себя? Нет, все было не так. Прежде всего потому, что только очень немногие видели ее тогда. Ее мать и мы, ее подруги по палате были, кроме больничного персонала, едва ли не единственными, с кем она вообще находилась в контакте. Но и мы, лежавшие рядом с нею, чаще всего беседовали о чем-то поверхностном, так что то, что творилось в ее душе, внешне совсем не проявлялось. Насколько я могла судить, никто не видел и не наблюдал ее любовь к Богу и то, как она подчинялась Его воле. Самое печальное, что буквально ничего не менялось, когда в порядке исключения луч ее любви и веры проникал сквозь завесу нашей духовной слепоты. Никто ни разу не сказал ей: «Я хотел бы приобрести тот внутренний мир, которым ты обладаешь. Как мне приобрести его?» Ее страдания казались подобными драгоценному дождю, падающему на поверхность моря, хотя неподалеку люди среди песков изнемогают от жажды. Деннис умерла через 5 лет после того, как я покинула зеленые дубы. Когда я узнала об этом, мне пришлось бороться с достаточно противоречивыми чувствами. Конечно, я радовалась, что ей уже не приходится более страдать, что теперь она у Господа. Однако меня так и не покидал вопрос о тех, как будто лишенных смысла страданиях ее перед смертью, длившихся месяцами. Когда однажды вечером мы с Дианой и Стивом беседовали возле камина, я высказала им свои мысли. Диана ненадолго задумалась и сказала: «Судя по высказываниям Деннис, не следует думать, что сама она считала свои страдания лишенными смысла». Внутренне я с нею была согласна, хотя и не могла понять, почему. «Диана, ты же видела девушек в нашей палате. Ты ведь навещала меня достаточно часто. Мы никогда не понимали Деннис». «Может быть», — ответила Диана, — «но она знала, что вы не единственные, кто наблюдает за нею». «Диана, но кто же это еще мог быть? Чуть не каждую минуту к нам в палату заходили медсестры. Они были слишком заняты своим делом, чтобы выслушивать Деннис. Да и вообще удивительно было бы, если бы Деннис вдруг начала говорить». «Я имею в виду не медсестер», — сказала Диана, посмотрев мне в глаза. «Я говорю о Боге и невидимом мире, об ангелах и демонах. Люди, может быть, и не обращали на нее внимания, а эти духовные силы, несомненно, наблюдали за ней». «Конечно, и я знаю, что Бог постоянно смотрел на Деннис, хотя и вынуждена признаться, что я это не всегда чувствовала. А вот ангелы и бесы, я никогда не думала, что и они смотрят на нас». А между тем Диана продолжала: «Джонни, Библия явно указывает на то, что невидимые силы наблюдают за помышлениями и чувствами каждого. Дух даже самого обычного и заурядного человека является полем сражения, на котором проявляют себя самые могучие силы Вселенной». Я заметила, что Диана очень быстро ухватилась за тему, как это часто бывало с нею, и я нарочно прервала ее, чтобы она не спешила. «Диана, все это звучит почти как отрывок из романа о будущем. Можешь ли ты предположить в доказательство соответствующие места Писания?» Она, казалось, только этого и ждала. Диана и Стив читали со мной Священное Писание при слабом свете огня камина и единственной лампы. «Конечно, ангелы очень беспокоятся за людские дела», — сказала Диана с воодушевлением. Затем она раскрыла свою Библию и прочла, указывая на место в Евангелии от Луки. Она сказала: «Послушай, так говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся». Я повторила еще раз как раз этот стих про себя. «Можешь ли ты представить себе это?» — воскликнула она. «Это значит, что ангелы Божии действительно радуются, когда человек решается идти правильным путем. Веришь ли ты, что они и сейчас смотрят на нас?» — спросила я, осматривая украдкой комнату, словно в ожидании, что сейчас услышу шорох за занавеской. «Конечно», — включился в разговор Стив. Он взял Библию и открыл послание к Ефесянам. «Здесь есть еще один стих, свидетельствующий, что невидимые силы наблюдают за нами. Посмотри, Бог действует в своих детях и своей церкви, чтобы показать ангелам и бесам, как Он мудр и силен». «Действительно», — воскликнула я, сияя, — «наша судьба напоминает классную доску, на которой Бог пишет для нас урок о себе. Следовательно, страдания Деннис не были напрасны. Хотя и мало кто заботился о Деннис, она знала, что в ее больничном одиночестве за ней наблюдают очень, очень многие». Через несколько лет после этого разговора с Дианой и Стивом мне пришлось выступать как-то воскресным вечером в одной из церквей в окрестностях Балтиморы. В своей беседе я кратко упомянула о Деннис и о ее непоколебимой вере во время болезни. После собрания ко мне подошли две женщины и сказали, что мать Деннис работает вместе с ними. Они едва могли дождаться утра в понедельник, чтобы, придя на работу, рассказать миссис Уолтерс о том, что я говорила о ее дочери. Это было действительно удивительно. Я уже давно испытывала желание побеседовать когда-нибудь с миссис Уолтерс, сообщить ей о том, что Диана и Стив доказали мне на основании Библии, но я не знала, где разыскать ее. Поэтому я попросила этих женщин: «Могли бы вы передать кое-что миссис Уолтерс? Скажите ей, пожалуйста, что страдания Деннис не были напрасны. Я знаю, что вполне может показаться, будто она провела эти 8 долгих лет на одиноком одре болезни почти без смысла и цели. Однако ангелы и бесы с удивлением смотрели, как эта девушка никогда не жаловалась и не проявляла нетерпения. Это шло к Богу с земли, подобно благоуханию». Быть может, некоторым из вас приходится переживать то же, что переживала Деннис. У вас никого нет, вы совсем одиноки. Но если вы когда-нибудь испытаете искушение и станете думать, что ваша борьба с испытаниями всем безразлична и вообще бесполезна, прежде чем отказаться от нее, прочтите строки, о которых мы втроем в тот вечер беседовали возле камина. Может быть, тогда вам станет ясно, что все-таки кто-то смотрит на вас, кто-то заботится о вас. Может быть, вы даже удивитесь тому, что прислушиваетесь, не слышен ли легкий шорох ангельских крыльев. Бог сокрушает и формирует нас. В течение всех минувших столетий обетование Божие, записанное в посланиях к римлянам в 8 главе, было самым любимым стихом многих христиан. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. В своей первой книге я уже говорила о том, что, по моему мнению, этим благом, которому содействует все, является для меня возможность вновь пользоваться своими конечностями, посещать университет, выйти замуж и создать семью. Но затем один из друзей обратил мое внимание на следующий далее стих, показав, что этим действительным благом является все то, что принесли мне мои испытания. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего». Великий скульптор взял в руки резец страданий и удаляет теперь из моего характера все, что еще мешает мне быть подобной сущности Иисуса Христа. Я вынуждена признаться, что мысль о том, будто Бог посылает мне испытания ради моего блага, чтобы уподобить меня более Иисусу Христу, вначале совершенно не отвечала моим представлениям. Я вела себя как ребенок, заслуживший наказание, которому приходится слышать старую песню «Мне гораздо больнее, нежели тебе». Как может Бог утверждать, что Он допустил это только потому, что Он любит меня? Хороша же эта любовь. Я вспоминаю также и то, как однажды натолкнулась в книге Льюиса о страданиях точно на такой же вопрос. Как может Бог любви допускать существование в мире обилия страданий и болезней? Все, что говорит Льюис, верно, но одно стало особенно понятно мне. Многие из нас, кто упрекает Бога в том, что Он вообще не является Богом любви, часто касаются только одного аспекта любви – Его дружелюбия, и представляют дело так, будто в этом все и заключается. А как же обстоит дело в отношении других аспектов любви? Любить – это назидать, увещевать другого, побуждать жертвовать самым лучшим. Если мы полагаем, что любить – это щадить другого, оберегать его от страданий и неприятностей, тогда Бог действительно не всегда является любящим Богом. Далее говорит Льюис, что от людей, более любимых нами, мы и ожидаем более, нежели от других. Я знала, что он прав. Как художница, я обычно мирилась с ошибками в рисунках, которые меня менее увлекали или интересовали. Но если картина мне особенно нравилась, я работала над ней сколько могла, постоянно улучшая ее. Подобным образом обращается с нами Бог. Когда мы просим Его, чтобы Он оставил нас в покое, не подчищал нас, тогда мы просим Его о том, чтобы Он нас меньше любил. Охотнее всего мы желали бы иметь такого Бога, который на все, что только приходит нам на ум, отвечал бы утвердительно, лишь бы мы были довольны. Фактически мы хотим иметь доброго дедушку, старичка, который доволен нами, а не Отца Небесного. И этот добрый дедушка в конце каждого дня готов был бы сказать: «Сегодня опять был прекрасный день. Бог любит нас. И если Он допускает в нашей жизни страдания, то преследует одну цель – сделать нас подобными Иисусу Христу». А как же тогда обстоит дело со страданиями? Существует ли какая-то таинственная взаимосвязь между нашими проблемами и нашим благочестием? Становимся ли мы автоматически святыми, если мы слабы и беспомощны? Конечно, нет. Многие тюремные камеры могли бы сегодня быть пустыми, если бы мужчины и женщины, которые должны отбывать там наказание, хорошо изучили бы преподнесенные им в юные годы уроки. Но некоторые из них, к сожалению, становились тем жестче, чем больше ножевых ран наносили и все чаще попадали в тюрьму. Они ничему не научились в своих испытаниях. Если же Дух Святой получает возможность потрудиться над сердцем человека, тогда оправдывается старая пословица: «То же солнце, которое сушит глину, расплавляет воск». Как же происходит этот процесс плавления? Начинаем ли мы через испытания думать положительно, помогая себе справляться со своим положением? Нет. Конечно, нам необходима сила воли, если мы хотим следовать примеру Иисуса Христа и уподобиться Ему. Но чем больше мы напрягаемся, тем более отстаем. Собственно, мы уподобляемся перчатке, которая пытается воспроизвести форму человеческой руки. Но как перчатке нужна рука, так нам нужен Христос, чтобы Он сам мог проявлять Себя через нас. Эту мысль апостол Павел выражает словами: «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по Своему благоволению». Теперь, когда мы знаем, кто уподобляет нас Иисусу Христу, попытаемся понять, как происходит этот процесс. Если мы в жизни хотим достичь чего-то хорошего, то нас прежде следует сокрушить. Это значит, когда мы смиряемся, мы уже не осуществляем свою волю и сознаем свою греховную сущность. Когда мы становимся детьми Божьими, мы бываем обычно вполне сокрушенными, и с нами тогда происходит то же, что с бедным человеком, который внезапно разбогател. Вскоре мы забываем, из какой среды мы вышли и из какой бездны извлек нас Бог. Постепенно гордость и самомнение опять проникают в наше сердце. Все происходит иначе, нежели в первые недели нашей новой жизни с Иисусом Христом. Теперь мы просто допускаем малые грехи, не обращая на них внимания. Чтобы не потерять окончательно духовной жизни, Бог начинает наказывать нас. Может быть, нам кажется, что Он оставил нас, что Он желает обменять нас на новую модель, которая причинит Ему менее беспокойства. Но именно Его наказание доказывает, что мы дети Его, потому что Отец не наказывает Сына, который не принадлежит Ему. Наказание является также доказательством того, что Он любит нас. Ведь мудрые родители наказывают своих детей, если они действительно любят их. Когда однажды мы окажемся пред престолом Божиим, чтобы получить награду, мы будем рады и благодарны за то, что Бог, несмотря на всю нашу греховность, не предоставил нас самим себе на земле. На некоторых детей вполне достаточно строгого отцовского взгляда, чтобы они проявили послушание, а для некоторых нужны розги. Так и Бог вынужден пользоваться различными средствами, чтобы сокрушить своих различных по характеру детей. Порою вполне достаточно простых угрызений совести, чтобы смирить нас. Нас может обличать какая-нибудь проповедь, или же мы увидим свою недостойную христианскую жизнь, читая жизнеописание одного из великих в Царстве Божьем и сравнивая себя с ним. В другой раз потребуется, может быть, травма руки, финансовое затруднение или бедствие. Каким бы методом ни пользовался Бог, мы, возможно, скажем под первым ударом, который почувствуем: «С этим я справлюсь. Никто не принудит меня встать на колени». Однако, когда Бог начнет прижимать нас крепче, мы постепенно заметим, что нет в нас ничего хорошего, что Он хочет выкорчевать наше отвратительное своеволие и насадить в нас свою сущность. Однако нам не следует забывать одного: если Бог насаждает свою праведность вместо нашей греховности, Он не превращает нас в роботов, Он освобождает нас, чтобы мы были такими, какими нам положено быть.